Ферзен уверял, что французскому послу в инструкциях предписано не подражать поведению своего предшественника Довренкура, который действовал против короля и королевы. Панин заметил, по-видимому, Бретейль очень хорошо завел свои машины, налагая все прошедшее на счет своего предместника. И королева, конечно, будет обманута. Ее величество тут не припамятует, что Бретель не прислан ее мирить с Довренкуром, но исправлять дела оставшихся в Швеции французских креатур, а что граф Ферзен, тот самый, который был первым жрецом брагевой головы в поражении их шведских величеств. Когда Остерман стал внушать надежным людям, что напрасно королева верит Ферзену и французскому двору, то ему отвечали, что королева, по ее решительному уверению, отнюдь никогда не согласится приступить к французской системе. Не верит она ни Ферзену, а еще менее сенатору Шеферу. Но по причине господства французской партии она принуждена пользоваться их ласканиями, ибо если ни в чем другом нельзя успеть, то, по крайней мере, она избавится от гонения, тем более что королева не имеет никакого подлинного обнадеживания ни с русской, ни с английской стороны, в чем будет состоять их помощь. А французский посол обещает на будущий сейм 1 000 000 ливров, и если сейм не будет чрезвычайный, отложится до обыкновенного срока, то французский двор пришлет еще 3 000 000 ливров. Панин заметил на донесение об этом: «Все сие пустые затеи и больше показывают диссимуляцию ее величества перед благонамеренными, нежели истинность ее сентиментов, ибо как возможно согласить теперь оказываемое ею порабощение духа противу французской партии с тою характера ее гордостью и презрением всех очевидных тогда опасностей, которые она оказывала, когда ни снаружи, ни внутри Швеции не только подкрепление, ни же малейшей к тому надежды не имела. Остерману было предписано иметь дружественные сношения с приверженцами двора и с благонамеренными патриотами, причем он не должен был никого поощрять к созыванию чрезвычайного сейма. Благонамеренные, по обычаю, неотступно просили Остермана узнать точнее, в чем будет состоять помощь со стороны России, дабы они заблаговременно могли бодрствовать против французских быстрых уловлений и содержать королеву в добром к себе расположении. Они высказали желание чрезвычайного сейма, выставляя на вид, что без него своевольство так укоренится, что рано или поздно самодержавие само собою введено будет, и если это не сделается при жизни короля, то непременно последует вдруг по кончине его. Панин заметил по этому поводу: разумный домоводец, когда что торгует, он соображает прежде всего цену с надобностью, с своим достатком и с пользою, которую из того получает. То же правило служит аксиомом и в политике. Неоспоримый интерес вашего величества принять участие, чтоб развращением не воспоследствовало в Швеции генеральное опровержение всему правительству. Но определить меру сего участия рассудительным образом невозможно прежде, пока мест совершенно о том не уверимся, какой точно конец получат польские дела. Без крайней же нужды, которой еще в Швеции не предусматривается, благоразумие не дозволяет совсем полагаться на одну надежду и потому брать решительные меры. Между тем, Панин, сначала думавший, как мы видели, что Бретель обманывает королеву, стал приходить к мысли, что французский посланник может хлопотать об установлении самодержавия в Швеции, в чем заключается настоящий интерес Франции. На реляции Остермана от 19 марта Панин заметил: «Не то страшно, что Бретель уверяет о нехотении своем мешаться во внутренние дела. После в них во время сейма вмешается и тем обманет дворовую партию. Но того вправду бояться надобно, чтоб Франция, усыпляя всех своими защищениями правительства против короля, он, Бретель, вдруг не соединился с дворскими партизанами своей системы и не подал бы нечувствительно способа им схватить самодержавство, что в существе есть и будет истинный интерес Франции, лишь бы только достоверно можно было ей его достигнуть». В начале мая Остерману послан был указ стараться отвращать королеву от впадения в сети французских партизанов, а с другой стороны удерживать благонамеренных колпаков от несвоевременного отделения от придворной партии. Остерман отвечал, что из придворной партии он получает уверение о преданности короля и королевы-императрицы. Если и происходят сношения с французскими партизанами, то они наружные, без всякой твердости. Королева довольно испытала, как мало она может верить их обольщениям, и потому уверение со стороны императрицы предпочитает всему и на них одних полагает прямую свою надежду, как бы с французской стороны ни старались переменить ее мысли. Благонамеренные же патриоты полагают все свое спасение в защите императрицы и с неописанной благодарностью принимают обнадеживание в русской помощи, обещая следовать великодушным советам императрицы и не только не подавать вида об отделении себя от придворной партии, но еще сильнее искать королевской милости. В начале июля Остерман донес о разговоре своем с королевою, которая уверяла его в самых сильных выражениях в своей особенной и беспредельной преданности императрице и желании заслужить ее всевысочайшую дружбу. Остерман просил ее принять уверение в добром расположении императрицы к ней и королю и не верить никаким другим внушениям, приходящим с противной стороны, выдуманным людьми, завидующими доброму согласию между Россией и Швецией. Королева сказала на это: «Вы не ошибаетесь, говоря о зависти. Прошу вас верить, что я никаким внушением веры не даю, и в доказательство моего усердия к императрице и доверия к вам не могу от вас скрыть, как мне прискорбно слышать о враждебных замыслах датского и венского дворов против императрицы». «Эти вредные замыслы мне неизвестны», — отвечал Остерман, — «и я могу удостоверить, Ваше Величество, что опасности тут нет никакой, и все действует одна зависть. И я имею такую же надежду», — сказала королева, — «но по искреннему своему к вам усердию не могу скрыть своего беспокойства». Остерман настаивал, чтоб королева не верила никаким внушениям, потому что перед этим она дала ему знать, как ей прискорбно было уведомиться, что императрице донесено, будто бы она, королева, недружелюбно к ней относится, а потому и императрица с своей стороны к ней неблагосклонна и хорошо расположена к одному королю.